Вот он, Грузов на спинных, бич, мечтателей меч. Красоту, как насильник, с ног сшибающий, лечь. Не ответит и ляжет, как могила, как пласт, но лица не покажет и души не отдаст. Ничего не отдаст вам ни апрель, ни июль, о безглазый очкастый, лакированный нуль. Между Юдом и Нордом, поставщик суеты, ваши форды — рекорды быстроты, пустоты, ваши Рольсы и Ройсы, змея ветхая лесть, сыне Господа бойся, ноги давшего бресть, драгоценные куклы, сапера и мадлен, вам бы тихие туфли мертвецовы взамен лакированных лодок, о, холодная ложь, манекенных колодок, не ступивших подошв. Слава Господу в небе, Богу сил, Богу царств, за гранит и за щебень, и за шпат, и за кварц, чистоганную сдачу под копытом кремня, и за то, что ходячим чудом создал меня».